Бонапарт привязал коня к засохшему каштану и посмотрел на море, залив и на баркас. Под ногами его затрещал валежник, когда он медленно стал спускаться по крутой стежке, которая вела от ослиной тропы к заливу. Оказавшись посреди маленького пляжа, остановился. Его внезапно охватил страх. Весь в черном рединготе, черной треуголке, он словно заранее настроен был на погребальный лад. Когда оба мужчины вышли из укрытия, приблизившись к нему, не шелохнулся. Шагов их по ослепительно-белому песку слышать не мог. Секундой позже с негромким лязгом к их ногам упал мешок с деньгами. Паскуале, подняв его, без слов швырнул себе за спину. Бонапарт увидел длинный пистолет, нацеленный ему в сердце, потом второго мужчину, направившегося к баркасу. Шаги его в воде звучали совершенно нереально, как нереально выглядел весь этот молчаливый балет втроем на пляже под ослепительным полуденным солнцем. «Убери оружие», — тихо попросил Бонапарт, — «иначе сын мой бросится на тебя». Потом взглянул на Наполеона, который, уже освобожденный от пут и кляпа, бежал к нему по мелководью, влекомый за руку вторым мужчиной. «Папа!» — закричал мальчик. «Зачем они мне это сделали?» «Это была ошибка», — ответил Бонапарт с улыбкой, поднял его и расцеловал. «Они на тебя не сердятся. Теперь нам нужно мне и этим господам кое о чем поговорить». «Домой можешь вернуться сам, я догоню тебя по дороге». Наполеон казался удивленным, но ничего не сказал, был приучен к послушанию. Взглянув на обоих мужчин, оружие у них не заметил. Паскуале ему даже улыбнулся. «Я побегу, — сказал Наполеон, — и буду дома раньше тебя».